Во время его долгого отсутствия меня терзали то бесцеремонные крысы, которые иногда задевали меня по лицу, то ужасные картины, рисовавшиеся в моем лихорадочном воображении. Когда подняли трап, свет фонаря показался мне солнечным лучом, упавшим с неба. И хотя он осветил только крепкие темные стенки корабля, служившего мне тюрьмой, я готов был закричать от радости. Первым спустился ко мне по лестнице человек с зелеными глазами. И я заметил, что он двигался довольно неуверенно. За ним следовал капитан. Оба не произнесли ни слова, но первый стал осматривать меня и опять перевязал мою рану. А капитан бросил на меня какой-то странный, мрачный взгляд. «Вы сами видите, сэр», — сказал первый. «Сильный жар, потеря аппетита, а здесь нет ни света, ни пищи. Вы сами понимаете, что это значит». «Я не волшебник, мистер Райч», — сказал капитан. «Позвольте, сэр», — сказал мистер Райч. «У вас хорошая голова на плечах, и за словом вы в карман не полезете. Но вам нечего сказать в свое оправдание, и я хочу, чтобы мальчика взяли из этой конуры и перенесли на бак». «Ваши желания могут остаться при вас», — ответил капитан. «И я скажу вам, что будет. Где он лежит, там и останется». «Допустим, что вам как следует заплатили», — сказал мистер Райч. «Но осмелюсь почтительнейше заявить, что я-то ничего не получил. Я получаю, и не слишком много, за то, что исправляю должность помощника капитана на этой старой посудине. И вы сами знаете, что я стараюсь не получать даром денег. Больше мне ни за что не платили». «Если бы вы только воздерживались от фляжки, мистер Райч, я не имел бы основания жаловаться на вас», — отвечал шкипер. «Но вместо того, чтобы говорить загадками, я осмелюсь посоветовать вам приберечь свою энергию для более важного случая. Мы можем понадобиться наверху», — прибавил он более резким тоном и занес одну ногу на лестницу. Мистер Райч поймал его за рукав. «Допустим, что вам заплатили за убийство», — начал он. Хозезен, вспыхнув, повернулся к нему. «Что такое?» — закричал он. «Это что за разговоры?» «Мне кажется, это тот разговор, который вы лучше всего понимаете», — отвечал мистер Райч, глядя ему прямо в лицо. «Мистер Райч, я был с вами в плавании 3 раза», — отвечал капитан. «За это время, сэр, вам следовало бы узнать меня. Я жестокий и непреклонный человек, но то, что вы только что сказали, стыдитесь, доказывает, что у вас злое сердце и гнусная совесть. Если вы думаете, что мальчишка умрет...» «Умрет», — ответил мистер Райч. «Ну, сэр, довольно с вас», — сказал Хозезен. «Тащите его куда хотите». С этими словами капитан стал подниматься по лестнице. Я лежал молча во время их странного разговора и потом увидел, как мистер Райч повернулся вслед Хозезену и поклонился ему чуть ли не до земли, очевидно, в насмешку. Несмотря на свою болезнь, я заметил, во-первых, что помощник был пьян, как сказал капитан, а во-вторых, что он в пьяном и трезвом виде мог быть другом. Через 5 минут веревки на мне были перерезаны, меня подняли на чью-то спину, отнесли на бак и положили на деревянную скамью на кучу одеял. И я тут же лишился чувств. Какое блаженство открыть глаза при дневном свете и увидеть, что находишься в обществе людей. Каюта на баке была довольно большая. Вдоль стен ее тянулись койки, на которых сидели и курили или же спали матросы, свободные от вахты. День был тихий, с теплым ветром, и поэтому люк был открыт. В каюту попадал не только дневной свет, но время от времени при поворотах корабля и пыльный солнечный луч, ослеплявший и восхищавший меня.